Глава 31. Я уже привык к тому, что меня ежедневно пытаются убить. Наступает ночь, и гости радуют визитом. Проснулся я без четверти три в своей временной спальне на первом этаже, поскольку меня разбудило чутье. В дом проникли очередные упыри. Вжух не спал. В углу, рядом с дверью, нечто аморфное перестраивалось, хрустело суставами и сухожилиями, готовилось к атаке. Я решил не наводить суету и понаблюдать за пришельцем. Оброс духовным доспехом и остался лежать с полуоткрытыми глазами. Отдал приказ катаморфу не вмешиваться. Через несколько минут дверь в спальню приотворилась. Ко мне скользнула тень с ножом. «Молниеносный удар!» Если бы не доспех, убийца пробил бы мне глаз вместе с мозгом. Он пользовался длинным и острым стилетом. Вот только планам гостя не суждено было исполниться. Стилет соскользнул с защищенной глазницы и воткнулся в подушку. Я тут же перехватил левой рукой запястье врага, а кулаком правой зарядил ассасину по ребрам с усилением. Что-то хрустнуло, полуночный визитер зашипел от боли. Я тут же сломал противнику запястье, удерживающее стилет. Правой рукой схватил убийцу за горло, перекинул через себя и прижал к матрасу. Оказавшись сверху, приставил к горлу отобранный стилет. «Дернешься — умрешь». Со сломанными ребрами и запястьем дергаться нелегко, но я решил дополнительно усложнить жизнь оппоненту. Придавив его грудь коленом, правым кулаком с отросшими ледяными шипами раздробил неудачнику коленную чашечку. Пока одну. «Пардон, неудачница!» Грудь оказалась женской, да и сама фигурка явно намекала на прекрасный пол. «Что ж, меня это не останавливает. Кто с ножом к нам придет, от кулака и погибнет. Хо-хо-хо!» «У, тварь!» — взвыла девушка. Криво ухмыльнувшись, я сорвал с лица убийцы мангу. Зачистили ко мне шиноби. «Кто тебя послал?» «Иди в жопу!» Ответ неверный. Выламываю палец на здоровой руке убийцы. Даже в темноте видно, что девушка симпатичная, с азиатской внешностью, есть легкий акцент, но его почти незаметно. «Я сломаю тебе палец». «Ты все равно не жилец!» — шипит гостья. «Это еще почему?» «Ли до тебя доберется!» «Кто такой Ли?» «Неважно! Ты сдохнешь!» Отчасти я даже восхищался этой девушкой. Раздробленное колено, сломанная рука, трещины в ребрах. И все еще разговаривает. Не просто разговаривает, а противостоит моему напору, не ломается. Хотя одно имя я уже услышал. «Ты можешь умереть быстро», — пообещал я. «Или я скормлю тебя своему питомцу». Подчиняясь мысленному приказу, вжух шевельнулся в своем углу и трансформировался в нечто настолько жуткое, что глаза девушки испуганно расширились. В них поселился прямо-таки первобытный ужас. А катаморф, закрепляя успех, пополз по потолку в центр комнаты и завис над нами. До моего слуха доносилось приглушенное шипение и непонятные щелкающие звуки. На лицо девушки упала капля слюны. И шиноби завизжала. Кто бы мог подумать? «Тихо», — сказал я, — «это не поможет. На многие километры вокруг нет людей». В двери нарисовался угловатый силуэт. «Хозяин, вам нужна помощь!» «Грут». «Пока нет». Я неотрывно наблюдал за лицом девушки. «Погуляй». «Как скажете». Гулкие шаги возвестили о том, что мой приказ выполнен. Справа мелькнуло что-то длинное, покрытое белыми волосками. Несостоявшаяся убийца перестала орать, но ее рот беззвучно открывался, а сердце билось о грудную клетку. «Говори». Я склонился над самым лицом девушки. «Кто тебя послал?» «Убери его! Убери эту хрень!» «Хорошо, но позже. Кто тебя послал?» Пауза. «Фу!» «Смелее!» — подбодрил я. «Фурсовы!» Я тяжело выдохнул. «Новые фигуры в бесконечной шахматной партии». «Ты меня отпустишь?» — с надеждой в голосе произнесла девушка. «Конечно». После этой фразы я тут же свернул ей шею. Ночное происшествие заставило меня пересмотреть текущие планы. Столкнув труп с кровати, я позвал Грута и попросил вытащить покойницу в коридор. После этого велел Вжуху избавить меня от трупа. Катаморф, все это время ползавший по потолку в виде громадного паука, с упоением набросился на визитершу. С меня сон как рукой сняло. Обналичивание карты, расчеты с Бенедиктовым, поиск каналов сбыта крема — все это придется отложить. Как и обновление гардероба, в чем я сильно нуждался в свете последних событий. Мне нужно разобраться с бывшими родственниками. Ну как с родственниками? Я никогда не считал мачеху родным человеком. Я вообще ни к кому из рода Володкевичей не был привязан, но Фурсовы вызывали у меня особое отвращение. И дело не только в естественном желании отцовской подстилки продавить наследство для своих детей. Она ведь не собиралась этим ограничиваться. Подозреваю, что рано или поздно со мной произошел бы несчастный случай, которому полиция не нашла бы объяснения. И отец бы это съел, просто потому, что я виделся ему бесполезным для рода отбросом. С другой стороны, он же оставил видеописьмо, явно адресованное мне. Значит, был готов к любому повороту событий. И не исключал трагического финала для всех Володкевичей. Странно, что при таких рисках он не отказался от идеи добывать нелегальный крем в пустоши. Адрес имения Фурсовых был мне известен. Так сложилось. Я был вынужден присутствовать на совместных торжествах по поводу обручения отца с Юлией, а затем на званых обедах в честь появления на свет их детей. И сейчас, планируя встречу с Андреем Поликарповичем, главой рода, я понимал, что все это может вылиться в тотальную мясорубку. К несчастью для Фурсовых, я планирую выйти из этой истории победителем. Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, будто я еду мстить и сеять справедливость. О, нет. Моя задача — диктовать условия с позиции силы. А ведь именно Фурсовы — ключ к мутным отцовским схемам. Кратчайший путь. Взбодрившись медитацией, я пошел заводить машину. Имение Фурсовых. Восточный пригород Турова. Что? Кто? Андрей Поликарпович еще толком не успел сообразить, как ему реагировать на происходящее. Только что он пребывал в роскошном сне, взятом по абонементу на ФМС, купался в закатных лучах на Мальдивах. Развлекался с девочками-азиатками, выполняющими любые прихоти белого господина, а потом его разбудили. И ведь все слуги в курсе, что нельзя будить его сиятельство посреди заказанного сна. Подписку на конструкты ФМС, фабрики морфистов-снотворцев, могли себе позволить лишь самые обеспеченные слои населения – сливки общества. Абонемент стоил не просто бешеных денег, его надо было ухитриться получить. Аристократы, банкиры, финансисты, промышленники – все стояли в очереди за заветной голубой картой. И очередь эта растянулась на год. Фабрика конструировала сны под заказ или представляла готовые решения. Яркие, насыщенные, запоминающиеся. Кошмары блокировались, унылая муть отсеивалась. Человек просыпался бодрым, отдохнувшим, с хорошим настроением и мотивацией. Вот она, животворящая сила абонемента. Должно было произойти нечто из ряда вон выходящее, чтобы графа оторвали от платного сна. «Ваше сиятельство!» Андрей Поликарпович уснул не в семейной опочивальне, где его дожидалась молодая графиня Елизавета Сергеевна, а в своем кабинете, оборудованном мягким раскладным диваном для подобных случаев. Вечер выдался беспокойным. Граф обзванивал важных людей, предупреждал о возможных сдвигах поставок, заверял в своей надежности и в том, что проблемы Володкевичей на него не распространяются. Старшие жены забрали детей, сели на самолет и покинули империю еще утром. Кроме Лизоньки, службы безопасности и гвардейцев почти никого не осталось. Повар и несколько лакеев не в счет. Глава рода намеревался захватить усадьбу Володкевичей и сразиться с теми, кто будет на нее претендовать. Осталось дождаться Мин Джон, которая вот-вот вернется с задания. «Что случилось? Заходи, Богдан». На пороге возник силуэт старого дворецкого, подсвеченный лампами из коридора. Андрей Поликарпович хлопнул в ладони, включая потолочную панель. Свет резанул по глазам, показавшись нестерпимо ярким. Дворецкий выглядел молодо для своих лет, максимум на 40. Солидные бакенбарды, окладистая борода. Одет всегда с иголочки, знает обо всем, что творится в доме. «В усадьбу вломился молодой Володкевич, ваше сиятельство». Граф опустил ноги на ворсистый ковер, нащупал тапочки. «Что значит вломился?» Богдан замялся. «Говори как есть!» — рявкнул глава рода. Объявился у ворот, вызвал охрану, потребовал аудиенцию. До Фурцева не сразу, но дошел смысл происходящего. Мин Джон должна была принести голову юного Володкевича, а вместо этого изгнанный юнец объявился здесь с какими-то абсурдными требованиями. Как он вообще смог выжить? «И вы его послали», — догадался граф. «Само собой, господин. Никто не смеет вас тревожить в столь неурочный час». «Правильно. И?» «Он заморозил ворота, потом выбил их и оказался у нас во дворе». Слух неприятно резануло слово «заморозил». «Володкевичи — потомственные пирокинетики. Криомантов у них в семье отродясь не было». «Охрана его убила?» Дворецкий покачал головой. «Взяли в плен?» Ответом графу послужил звон клинков на первом этаже усадьбы. Звон, грохот, истошный крик. Треск, напоминающий разряд электричества. «Что за хрень творится в моем доме?» Глава рода вскочил на ноги и за секунду покрыл расстояние, отделяющее его от дворецкого. «Отвечай!» «Не велите казнить!» — залепетал Богдан. «Ли пытается отбить атаку. Не думаю, что он пройдет дальше второго этажа». «Что?» — взревел Фурсов. «Да этот юнец и во двор не должен был зайти. Выведи мне записи с камер. Заблокируй дверь. Ли на селектор». Дворецкий кинулся выполнять распоряжение. За считанные секунды кабинет главы рода превратился в неприступную крепость. Активировались защитные артефакты, укрепились стены. С тяжелым металлическим гулом сдвинулись бронированные створки, изолирующие дверь. Окно, подчиняясь силе знаков, стало непробиваемым. «Ли на связи!» — раздался напряженный голос корейца. «Что происходит, друг мой?» — вкрадчиво поинтересовался Фурсов. «Вторжение, ваше сиятельство! Прошу меня извинить!» Щелчок отбоя. Ли прервал связь. Ни разу за все время службы у Фурсовых кореец не позволял себе столь бесцеремонного обращения с нанимателем. «Да что за день сегодня такой?» «Показывай», — процедил граф. «Сейчас, сейчас». В руке у дворецкого возник пульт. Глава рода только сейчас понял, что Лизонька, его младшая жена, находится в супружеской спальне, совершенно одна и без защиты. Деревянная панель отъехала в сторону. Показался матовый экран телевизора. «Камера у ворот!» Дворецкий выбрал один из пунктов в высветившемся меню. Андрей Поликарпович, усевшись в кресло, стал наблюдать за тем, как мальчишка лет 19 пускает под откос всю его отлаженную систему безопасности. Ворота покрываются ледяной коркой. Взрыв. Бронированные пластины разлетаются на 1000 осколков, впуская хрупкого на вид юнца с родовым мечом Володкевичей в правой руке. Вслед за юнцом влетает юркая тень. Граф так и не понял, что это. А спустя мгновение к непрошенному визитеру присоединяется боевой голем, которого однажды Фурсов видел в усадьбе своего друга, Григория Володкевича. Смена ракурса. Во двор выбегают гвардейцы с оружием в руках. Молокосос ускоряется, превращаясь в неудержимый вихрь. Камера больше не фиксирует отдельных движений. В воздухе мелькает размытое черное пятно. Юный Ростислав танцует среди опытных воинов, сея смерть и разрушение. Дважды Фурсову почудилось, что мальчишку зацепили острием, но тот даже не поморщился. Считанные секунды ушли на то, чтобы уложить на тротуарную плитку десяток отборных бойцов с КПП. «Вы издеваетесь?» — воскликнул Андрей Поликарпович. «Это не все», — угрюмо произнес Дворецкий. И переключился на третью камеру. Голем методично и неумолимо истреблял бойцов гвардии Фурсовых. Вырывал из рук копья и алебарды, ломал конечности, крушил черепа. Случайные уколы и рубящие удары не причиняли монстру вреда. Лезвия клинков высекали из тела создания искры, но этим все и ограничивалось. «Эх, Гриша», — подумал Андрей Поликарпович, — «кто собрал для тебя эту жуткую машину смерти?» «Мехи», — вспомнил граф. «Где наши мехи?» Дворецкий переключился на четвертую камеру. Андрей Поликарпович подался вперед, его побелевшие пальцы впились в подлокотники кресла. На экране творилось нечто невероятное. Дорогу мальчишке перегородили два тайфуна, оснащенных дисковыми пилами на выдвижных телескопических кронштейнах. Смертоносные игрушки, позволяющие пилотам атаковать врага на разных дистанциях. Ростислав выставил перед собой левую руку, и боевые машины замерли на полушаге. Граф с ужасом наблюдал, как по массивным корпусам расползается ледяная корка. Ростислав не тратил время на добивание. Заморозив машины с пилотами внутри, двинулся дальше. Следующие кадры. Нечто юркое, летающее, пробивает людей насквозь. Машет лапами, полосует когтями. Понять, что это, граф не смог. Звуки битвы не проникали в кабинет, но это ничего не значило. У Андрея Поликарповича включилась защита экстра-класса. Ли очень хорош, он остановит наглеца. Ожил селектор. Совершенно незнакомый юношеский голос заявил: «Андрей Поликарпович, включите камеру у своего кабинета». Фурсов вздрогнул. Ему не было так страшно даже в ту ночь, когда перебили всех Володкевичей. «Богдан, выполняй». Дворецкий вывел на экран свежую картинку. Ростислав Володкевич стоял перед бронированной дверью, ослепительно улыбаясь и поднимая за волосы окровавленную голову начальника службы безопасности рода Фурсовых. Ли уставился в объектив остекленевшим взглядом. Володкевич разжал пальцы. Отрезанная голова с глухим стуком упала на паркет. «Я пришел поговорить, дражайший родственник. Надо открыть дверь». Дворецкий застыл в нескольких метрах от главы рода каменным истуканом. Андрей Поликарпович потрясенно молчал. «Если не откроете, я войду сам», — предупредил Володкевич. «Считаю до трех. Раз, два».